«Да, Присцилла, дорогая, ты все поняла и должна принять это спокойно». «Умереть», — пробормотала она. «Умереть, умереть, умереть! Крепись, Присцилла! Умереть! Тебе скоро станет легче. Хорошо, что ты избавилась от этого подлеца. Поверь, ты заживешь по-новому. Мы будем исполнять все твои прихоти. Мы поможем тебе, вот увидишь. Ты сама сказала, что тебе надо почаще ходить в кино. Роджер будет давать тебе деньги на жизнь. А Мэри Голд — зубной врач, и... А я, может, займусь тем, что буду вязать распашонки для Бэби. Ну вот и молодец. Главное, не падать духом. Брэдли, если бы ты знал, как я ненавижу даже тебя, ты бы понял, как далеко я зашла. Ну а Роджер, да я бы с радостью ему раскаленной спицей печень проткнула. Присцилла! Я такое читала в одном детективе. Смерть долгая, в страшных мучениях. Послушай, ты не понимаешь, что такое страдание. Вот и не умеешь как следует писать. Ты не видишь страданий. Я знаю, что такое страдание, сказал я, и знаю, что такое радости. Жизнь полна приятных неожиданностей, удач, побед. Мы поддержим тебя, поможем тебе. Кто это мы? Ах, у меня нет никого на свете. Я покончу с собой. Так будет лучше. Все скажут, что так лучше. Для меня же самой лучше. Я ненавижу тебя, ненавижу Кристиан, ненавижу себя до того, что могу часами кричать от ненависти. Это невыносимо. Ах, Роджер, Роджер, это невыносимо, Роджер! Она лежала на боку и почти беззвучно всхлипывала. Губы у нее дрожали, глаза были полны слез. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то был так недоступно несчастен. Я почувствовал острое желание усыпить ее. Не навсегда, разумеется, но только бы сделать ей какой-нибудь укол, остановить эти безудержные слезы, дать хоть короткую передышку ее измученному сознанию. Дверь открылась, и вошла Кристиан. Она уставилась на Присциллу, а со мной рассеянно поздоровалась жестом, который показался мне верхом интимности. «Ну что еще такое?» — строго спросила она Присциллу. «Я сказал ей про Роджера и Мэри Голд», — объяснил я. «Господи, зачем?» Присцилла вдруг спокойно завыла. «Спокойно выть, казалось бы, оксюморон. Но этим термином я обозначил странно ритмичные, рассчитанные вопли, сопровождающие некоторые истерические состояния. Истерика пугает тем, что она произвольна и непроизвольна в одно и то же время. В том-то и ужас, что со стороны кажется, будто все это нарочно, и вместе с тем в безостановочных монотонных воплях есть что-то механическое, словно запустили машину. Тому, кто бьется в истерике, бесполезно советовать взять себя в руки. Он ничего не воспринимает. Присцилла сидела, выпрямившись на постели, повторяя судорожное «у», потом выла «а», потом задыхалась от рыданий, после чего снова судорожно всхлипывала, снова выла, и так без конца. То был чудовищный крик, несчастный и злой. Я 4 раза в жизни слышал, как женщина кричит в истерике. 1 раз кричала моя мать, когда ее ударил отец. 1 раз Присцилла, когда была беременна. Еще 1 раз другая женщина, если бы только это забыть. И вот опять Присцилла. Я повернулся к Кристиан и в отчаянии развел руками. В комнату, улыбаясь, вошел Фрэнсис Марло. «Выйди, Брэд, подожди внизу», — сказала Кристиан. Я кинулся вниз по лестнице и, проскочив 1 пролет, пошел медленнее. Пока я дошел до двери гостиной, выдержанной в темно-коричневых и синих тонах,